Глава 28. «Призови к себе из сынов Израилевых твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они стали моими священниками, Аарон и его сыновья, Надав, Авиуд, Элиазар и Итамар. Сделай своему брату Аарону священные одежды для величия и красоты. Вели умельцам, которых я наделил мастерством, изготовить для Аарона эти одежды, чтобы осветить его и чтобы он служил моим священникам. Пусть они изготовят нагрудник, эфод, ризу, узорчатую рубаху, тюрбан и пояс. Сделают священные одежды для твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они служили моими священниками. Пусть возьмут для этого золото, голубую, пурпуровую и багряную пряжу и лен. Пусть сделают эфод из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна с вытканным орнаментом. По сторонам к нему должны быть пришиты два наплечника. Поясок эфода должен быть соткан так же, как и сам эфод. Из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Он должен составлять с эфодом единое целое. Возьми два камня шохом и вырежи на них имена сыновей Израиля. 6 имен на одном камне и 6 на другом, в порядке старшинства. Вырежи на них имена сыновей Израиля, так как резчики по камню режут печати. Вставь эти камни в узорчатые оправы из золота и прикрепи к наплечникам эфода. Эти камни — напоминание о сыновьях Израиля. Пусть Аарон носит на плечах пред Господом их имена, как напоминание. Сделай узорчатые оправы из золота. Сделай две цепочки из чистого золота, витые, как шнуры, и прикрепи цепочки к оправам. Сделай нагрудник жребиев. Сделай его так же, как и эфод. Из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна, с вытканным орнаментом. Пусть нагрудник будет квадратным, длиной в ладонь и шириной в ладонь, из сложенной вдвое ткани. Сделай на нем гнезда для 4 рядов драгоценных камней. В первом ряду рубин, хризолит и изумруд. Во втором — бирюза, сапфир и гагат. В третьем — яхонт, агат и халцедон. В четвертом — топаз, шохам и яшма. Все они должны быть в узорчатых золотых оправах. Камней должно быть 12, с именами сыновей Израиля. На каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из 12 племен Израиля. Сделай для нагрудника цепочки из чистого золота, витые, как шнуры. Сделай 2 золотых кольца и, укрепив их по углам нагрудника, соедини 2 золотыми цепочками с 2 оправами, а оправы эти прикрепи к наплечникам эфода спереди. Сделай еще 2 золотых кольца и прикрепи их к 2 углам нагрудника с внутренней стороны, там, где он прилегает к эфоду. Сделай еще 2 золотых кольца и прикрепи их спереди к нижнему краю наплечников, там, где они пришиты, сверху, к пояску эфода. Пусть кольца нагрудника будут связаны голубым шнурком с кольцами эфода, так чтобы нагрудник, находясь над пояском эфода, вплотную прилегал к эфоду. Пусть Аарон, входя в святилище, носит на груди, на нагруднике, имена сыновей Израиля, как постоянное напоминание о них пред Господом. В нагрудник указаний вложи Урим и Туммим. Они должны быть на груди Аарона, когда он предстает пред Господом. Пусть Аарон, находясь пред Господом, постоянно носит на груди жребий сынов Израилевых. Садки ризу под эфод, сплошь из голубой пряжи. В ней должен быть вырез для головы с прочно вытканным краем, как у воинского облачения, чтобы риза не рвалась. По нижнему краю сделай из голубой, пурпуровой и багряной пряжи шарики в виде гранатовых плодов, а между ними подвесь золотые колокольчики. Эти золотые колокольчики и гранатовые плоды должны идти, чередуясь, вдоль всего нижнего края ризы. Пусть Аарон надевает эту ризу, когда будет совершать свое служение. Звон колокольчиков должен быть слышен, когда Аарон входит в святилище к Господу и когда он выходит оттуда, иначе он умрет. Сделай золотой цветок и вырежи на нем, как на печати, слова «Святыня Господня». Прикрепи к нему голубой шнурок, чтобы привязывать его поверх тюрбана спереди на челе у Аарона. Аарон несет ответ за все погрешности в святынях, за все священные приношения сынов Израилевых. И золотой цветок постоянно должен быть у него на челе, чтобы приношения сынов Израилевых были угодны Господу. Сотки для Аарона узорчатую рубаху из тонкого льна. Сделай ему тюрбан из тонкого льна и сотки разноцветный пояс. Сотки сыновьям Аарона рубахи, пояса и головные повязки для величия и красоты. Облачи твоего брата Аарона и его сыновей в эти одежды. Соверши помазание Аарона и его сыновей оливковым маслом. Посвяти их в священники и освяти их. Они будут моими священниками. Сделай им льняные штаны от пояса до колен, чтобы прикрывали срам. Аарон и его сыновья должны носить их, когда входят в шатер встречи или приближаются к жертвеннику, совершая богослужение в святилище. Иначе они будут повинны и умрут. Это предписание навеки для Аарона и его потомков.